Глава 16. Было под вечер. Осмотрев немногочисленные храмы Белграда и не найдя в них ни особенных древностей, ни великолепия, присущего даже некоторым русским богатым сельским церквам, супруги Ивановы возвратились к себе в гостиницу. Но лишь только стали подниматься по лестнице домой, как на площадке столкнулись с евреем Менялой. На двух имеющихся на площадке стульях Меняла расположился с каким-то ленючим тряпьем и, вытащив из кучи что-то рыжевато-красное, потряс им перед Николаем Ивановичем и воскликнул: «Самого древнего жилетка от самого древнего сербский царь! От 9 столетий! Купите, ваше превосходительство!» «Ничего нам не надо, ничего. Пропустите, пожалуйста!» — оттолкнул его тот, проходя в коридор гостиницы, но еврей бежал за ним сзади, совал Глафире Семеновне в руки кинжал в бархатных ножнах и предлагал: «Купите, мадам, супругу для кабинета. Дамасского сталь, ятаган от янычар, янычарского кинжал и всего только 40 динаров бумажками. Зачем нам такая дрянь?» «Этой дряни у нас и в Петербурге на толкучке много», сказала Глафира Семеновна, сторонясь от еврея, и вошла в отворенную мужем дверь своего номера. «Вот неотвязчивый-то сюда прилез», прибавила она. А еврей кричал из-за двери: «Такого янычарского кинжал в Петербурге на толкучке? Хе! Приедут господа англичане, мне 100 динаров дадут. Но я хотел услужить для хорошего русского соотечественника. Мадам, хотите самого лучшего турчанский головной убор?» Супруги ничего не отвечали, и еврей умолк. «Как он мог узнать, где мы остановились?» — удивлялся Николай Иванович. «Ведь мы не говорили ему своего адреса». «А у извозчика, помнишь, он вышел нас провожать на улицу и стал что-то по-сербски расспрашивать извозчика?» — отвечала Глафира Семеновна. «Ну, надо укладываться», — сказала она, снимая с себя пальто и шляпку. «И для кого я наряжалась сегодня, спрашивается? Ну, кто меня видел? Нет, я от братьев славян уезжаю с радостью. Совсем я разочарована в них. Ни сами они не интересны, и ничего интересного у них нет». «А вот болгары, может, будут интереснее сербов. Ведь в сущности настоящие-то нам братья те, а не эти. Эти больше как-то к немцам льнут. Почти все они знают немецкий язык, мебель и постель у них на венский немецкий манер», — указал Николай Иванович на обстановку в комнате. «И даже давешний самый лучший их ресторан — немецкий. Ведь белобрысый-то давешний буфетчик, что за стойкой стоял, немец. Нет, я уверен, что болгары будут совсем на другой покрой». «Ну, прощай, Белград!» Глафира Семеновна сняла с себя шелковое платье и принялась его укладывать в дорожный сундук. Николай Иванович, помня наставление звонить 3 раза, чтобы вызвать кельнера и потребовать от него счет, позвонил 3 раза, но явилась косматая соборица. «А где же кельнер ваш? Я 3 раза звонил», — спросил он. «Ну да все равно. Счет нам, умница. Мы уезжаем 2 часа. Соборица таращила глаза и не понимала. «Счет! Счет!» — повторил Николай Иванович, показывая на ладони, как пишут. «Счет за соба, комната, за еду, за чай, за кофе. Поняла?» «А! Мастило и перо, добрые господине!» — кивнула она, убегая за дверь, и через минуту явилась с чернильницей и пером. «Да разве я у тебя это спрашивал? Ступай вон!» — крикнул Николай Иванович на соборицу и отправился вниз к швейцару за счетом. Через несколько времени он явился, потрясая листком бумажки. «Рачун! Вот как счет называется по-сербски!» — проговорил он, показывая жене. «Вот тут напечатано». «Ну что, сильно ограбили?» — спросила жена. «Нет, ничего. За свечи и лампу 2 динара поставили, за вчерашнюю еду и чай 8 динаров, а за прислугу и постели ничего не поставили». «Еще бы! За этакую прислугу да что-нибудь ставить». «Но зато за отопление 1 динар поставлен». «Как за отопление? Мы даже и не топили?» «А давеча утром-то малец в опанках связанку дров притащил. Вот за это и поставлено. Ложение по-ихнему. Тут в счете по-сербски и по-немецки. Хитцунг. Ложение. Ну да черт с ними. Только бы поскорее выбраться отсюда. Я через час заказал карету. Поедем на железную дорогу пораньше и поужинаем там, в буфете. Авось хоть в железнодорожном-то буфете нас получше покормят». Поезд, отправляющийся в Софию и Константинополь, приходил в Белград в 9:30, а супруги в 7 часов уезжали уж на железную дорогу. Вытаскивать в карету их багаж явился весь штат гостиничной прислуги. И что удивительно, даже тот кельнер, которого Николай Иванович не мог себе дозвониться, суетился на этот раз больше всех. Он оттолкнул соборицу от Глафиры Семеновны, стал ей надевать калоши, вырвал из рук у Николая Ивановича трость и зонтик и потащил их с лестницы. Карета была, что вчера и сегодня днем. На козлах сидел тот же длинноусый возница в бараньей шапке. Прислуга от усердия буквально впихивала супругов в карету. Наконец все протянули руки пригоршнями и стали просить бакшиш. Виднелись с протянутыми руками лица, совершенно незнакомые супругам. Николай Иванович, наменявший уже в дорогу никелевых монеток по 10 пара, стал раздавать по 3-4 монетки в руку, а швейцару сунул 1 динар, за что тот наградил его превосходительством, сказав: «Захвалю им, экселленс!» «Гайда!» — крикнул возница кельнер, когда раздача кончилась, и лошади помчались. Карета ехала по знакомым со вчерашнего дня улицам. Было всего только 7 часов, а уж магазины и лавки были все заперты. В окнах обывательских домов была почти повсюду темнота, и только открытые кафаны, кофейни, светились огнями. Вот и станция железной дороги. Карета остановилась. Дверцу ее отворили, и перед супругами предстал носатый полицейский войник, сопровождавший их вчера на козлах от станции до гостиницы. «Помози Бог!» — приветствовал он их, улыбаясь, и протянул в карету руки за багажом.